there's a sergeant major, enjoys life while he can. He proves to all the ladies he's a soldier and a man. He sticks out his chest, two pillars in his vest, a bolster under his rotunda, our sergeant major. His medals break our hearts, he won them playing darts. And while competing, who was cheating? Our sergeant major is far away the worst friend we've ever had. When he's far away, well, we're mighty glad. In the canteen bar, you know what sergeants are. When we've passed out, who's the last out? Our sergeant major. He's got a raucous voice, his language isn't choice. Джим Бейкер, капрал саперной роты 2-го Уссексского полка. Запись из папки контр-адмирала Дотсона. His own mother, our sergeant major, is far away the worst friend we've ever had. Скажите нам, что нужно сделать, мы сделаем это. Мы верили, что так и будет. Ведь плывем воевать не с Джерри. Это действительно враг опасный, а всего лишь с итальяшками. И сражаться будем там, где наши прадеды орды диких негров под руку британской короны приводили. А итальяшки от этих самых эфиопов в то же время получили по зубам. И в 41-м в Ливии мы их били, да и в прошлом году нам один лист был страшен. А итальяшки при нем, не больше, чем массовка. Так что справимся. Надо войну эту скорее кончать. Все в том были уже согласны. 3 года как идет, и мира не видно. Хотя бомбы на английские города теперь падают редко. Веселого мало. В казарме особой разницы нет. Тот же паек. А каково гражданским? Но раз Европа для нас пока недоступна, начнем показательную порку плохого парня Адольфа с далекого уголка Африки. Джибути, это где? Сержант Уоткинс из 1-го взвода, циник и язва, мрачно шутит, что лучше бы плохой парень Гитлер подольше бы не заметил, как мы стараемся цапнуть его за зад, а то, не дай бог, обернется и врежет, и полетим, как 1/2 года назад, от Туниса до Каира и дальше до Евфрата. Тяготы в дороге. Представьте себе, 2-3 сотни мужчин, засунутых на месяц в твиндек большого грузового парохода. Это верхний этаж над собственным трюмом. По периметру в галереях нары вплотную и в 3 яруса, посреди зашитый досками люк в трюм. Лето, тропики у экватора, адская жара и практическое отсутствие вентиляции, при том, что ни помыться, ни постираться нельзя, поскольку не хватает воды. Так что амбре стоит, и морская болезнь у половины личного состава, поскольку бывают и волнения, и качка, и абсолютно нечего делать, кроме как валяться на нарах и пытаться заснуть. Слоняться по палубе всем уже надоело, да и трудно там развернуться из-за принайтовленных ящиков. Кто там говорит о красоте моря? Плюньте тому в глаза. Офицерам легче. Они в каютах, и у них есть какие-то развлечения, вроде бриджа с покером и умных бесед. А здесь начинаешь просто ненавидеть решительно все. Что было в тот день? Вообще-то уже за сутки двое до того что-то такое ощущалось, и господа офицеры беспричинно болтались по палубе, вглядывались в море. Но мы предпочитали не заморачиваться лишними вопросами, осложняющими жизнь. Нас никто ни о чем не предупредил. И когда утром мы услышали канонаду, то полезли на палубу посмотреть, что происходит. Увиденное не впечатляло. Может быть, во времена Нельсона фильм смотрел про леди Гамильтон. Корабли эффектно сходились борт о борт, но сейчас что-то мелькало на горизонте в нескольких милях, и нельзя было разобрать, кто в кого стреляет. Тем более, что мы шли внутри строя, во 2-й слева колонне, 3-м с головы, и соседние пароходы мешали смотреть. Так продолжалось дольше, чем до полудня, пожалуй, даже до обеда. И уже начало надоедать. После обычной по расписанию раздачи пищи некоторые из нас стали спускаться в трюм, ворча: «Разбудите нас, если произойдет что-то интересное». Прошло еще с четверть часа, когда стрельба резко усилилась, пушки загремели где-то совсем близко, и вдруг в воде, ярдах в ста от нашего борта, встал высокий водяной столб. И на соседних судах, особенно тех, что шли слева, началась какая-то возня. Да они пушки на палубу вытаскивают и пытаются закрепить, а на Серебряном береге лихорадочно разламывают ящики с танками, и шерманы крутят башни, разворачивая куда-то на противоположный борт. Что происходит, черт побери? И тут из палубы Уильяма Пенни, бывшего слева и впереди нас, вырвалось пламя. Вверх полетели обломки и фигурки людей. Прямое попадание снаряда калибром не меньше, чем 6 дюймов. Пенни вильнул вправо и выкатился из колонны прямо наперерез нашему Мелстоку. Казалось, мы столкнемся, но он быстро замедлил ход, и мы разошлись, буквально в сотни ярдов. Там огонь вырывался из-под палубы, рубка и мостик тоже горели, бензин в бочках, что ли, у них там был. Да люди прыгали за борт, но ни мы, ни кто-то другой не останавливались, не спускали шлюпок, чтобы их подобрать. В куче и овцам безопаснее, когда волки рядом. И отстать от общего строя значило бы и других не спасти, и самим погибнуть. Потом и у нашего борта встал столб разрыва, и еще один. К счастью, не попали. Прибежал наш капитан вместе с каким-то флотским и стал кричать: «Расчехляйте! Крепите к палубе пушки! Хоть как-то ответим, или нас расстреляют, как приговоренного у стенки!» И мы забегали, как оглашенные, вместе с матросами парохода. Они указывали нам, к чему крепить, чтобы не поломало, выдержало отдачу. Палуба ведь не земля, сошник не зароется. Пушка после каждого выстрела ярдов на 10 будет назад прыгать. И за борт свалится, да еще и расчет покалечит. И как крепить, если наши пушки стандартные 25-фунтовки, не с раздвижными станинами, а с цельным хвостом? На суше их колесами на круглый поддон ставят и вертят куда надо. А тут, даже если зацепим тросами, как моряки указали, так ведь 4 градуса влево-вправо и весь сектор обстрела. Если цель чуть в стороне, все отвязывать и по-новому зацеплять. Если цель за это время еще и в сторону не уплывет, ну хоть какая-то работа. Тут появился майор, звали его, смешно, Белл Эндью, и стал орать уже на нас и капитана: «Вы что, убить нас всех хотите? Никуда вы не попадете, только разозлите гуннов, тогда нас всех точно в воде расстреляют, как тех на Куин-Элизабет. А так нас топить не будут, им выгоднее военный груз захватить, чем отправить на дно. Короче, я приказываю все вернуть на место, убрать оружие, держаться подчеркнуто мирно и быть готовыми спустить флаг и поднять белый. К экипажу судна это тоже относится». А чуть в стороне стояли наш полковник с капитаном парохода и молчали, что могло быть истолковано лишь как согласие. Захотели остаться чистенькими, не замарать свою честь хотя бы внешне. Насколько я знаю, полковник Кокс по возвращении из плена никакому наказанию подвергнут не был, дослужился до бригадного генерала, вышел в отставку в 55-м. Ну, а майор Эндью, про эту сволочь расскажу дальше. В общем, сдались мы. До того смотрели, как в нескольких сотнях ярдов потонул Серебряный берег, и пришли к выводу, что майор Эндью не так уж и не прав. Шансов у нас не было, но не могут наши пушечки тягаться с тяжелыми морскими орудиями, какие стоят даже на эсминцах. при том, что и артиллеристы у противника натренированы именно на морские цели. Танки успели выстрелить едва по одному разу, как Серебряный берег начали рвать снарядами на куски. Все горело и рушилось, а затем пароход стал быстро погружаться и опрокидываться, а с палубы еще раздавались последние выстрелы, когда вода уже захлестывала. А мы молились за упокой их душ, но не решились подойти, потому что обозленные итальянцы продолжали стрелять, и снаряды часто ложились вокруг, больше с недолетом или перелетом. Это счастье, что мы были не ближе или дальше, а в стороне. Все же римляне соблюдали законы войны, не трогая тех, кто не оказывал сопротивления. К нам на борт поднялась их абордажная партия, взвод во главе с лейтенантиком. Приняли капитуляцию от наших офицеров, а нас загнали снова в трюмы, закрыли крышки и сказали, что в случае бунта эсминцы нас потопят, а спасать будут лишь своих. И мы поползли к их порту. Еще трое суток в жаре, духоте, почти без пищи и воды. Раз в день нам что-то спускали сверху, туалетом были ведра в углу. Но когда стало ясно, что сдаемся, я успел, пролез в трюм. Ход туда мы еще раньше проделали, в самом начале плавания. Старослужащие рассказали, что так можно что-то вкусно найти и оприходовать. Но ничего съедобного и ценного мы тогда не нашли. Там были снаряды к нашим 25-фунтовкам, по крайней мере, в тех ящиках, до которых было легко добраться. Поначалу это нам нервозности прибавило, на взрывчатке плывем. Затем как-то привыкли. Итак, я пролез и сделал там сюрприз. Станут разгружать, за один ящик сверху возьмутся, потянут, а там проволочка дернется и хорошо все рванет, а то, я понимаю, благоразумие и все такое, но все же сдаваться как-то... Вот и получите, макаронники, наш последний привет. Пришли, наконец. Нас выгоняют наверх, спускают на берег, строят в колонну. Другие транспорты нашего конвоя, кто за нами подходят, а кто уже у причала. Негры мешки и ящики таскают. Нас уводить уже собрались. Ну, в лагерь так в лагерь, хотя обидно, что даже повоевать не пришлось. Зато после живым домой вернусь. Стоп! Подбегает какой-то их чин, что-то по-итальянски орет, и мы остаемся на причале. Тысяча чертей! Нас же собираются заставить наш пароход разгружать. Увидели, наверное, снаряды. Ну, а неграм что? Они тупые. Ящик уронят, и фейерверк обеспечен. У нас же про сюрприз в трюме не я один знал. Человек 6 наших мне помогали. Так мы сначала шепнули по сторонам, чтобы все отказывались. Ну, не по-африкански это, чтобы белые работали, когда негры есть. К белой солидарности в Африке тогда относились очень серьезно. Вот уверен, будь тут вместо римлян французы или даже наши британцы, они бы послушали. Нас в лагерь, а к неграм надсмотрщиков, чтобы несли аккуратно, и кто бы после узнал, от чего взорвалось. Но у этих чертовых итальянцев колонии отродясь не было, не завоевали еще. В Эфиопию сунулись, по морде получили. Во второй раз успешнее получилось, но 7 лет назад всего. И то их оттуда выкинули, в 41-м. Но не успели они традициями проникнуться. Наши орут, а этот важный итальянец отвечает: «Вы наши пленные, для нас ничем не лучше негров. Марш работать, а то сейчас будет децимация». По старому римскому обычаю, каждого 10-го казним. И тут впервые прозвучало «взорвется», как шелест по толпе. А итальянец тоже как-то понял, и это ему сильно не понравилось. обернулся, что-то приказал солдатам. Мы стоим, ждем, охрана вокруг, оружие держат наготове. И появляются вместе с двумя их офицерами. Майор Эндью, чисто выбритый, благоухающий, одеколоном со стейком в руке, и спрашивает так, скучающим тоном: «А кто это такой приказ отдал? И почему я и другие старшие офицеры про то не знают? А мы уже договорились обо всем с итальянским командованием, что всех нас будут содержать строго в соответствии с положениями Женевской конвенции. Обращаться гуманно, даже письма и посылки из дома позволят через Международный Красный Крест. Для нас война окончена, вы поняли, идиоты? Сейчас наша главная цель — сохранить себя для будущего Британии. У меня вот семья в Лондоне осталась, а я хочу еще ее увидеть. Кто еще желает после войны домой и к своим родным? Кто еще желает посмертные герои, а всех остальных на смерть, сам в рай въехать на вашем горбу? Значит так, сейчас вы пойдете разгружать. А, впрочем, можете отказаться. Но если этот пароход взорвется, все вы, кто выживет, и ваши товарищи с других транспортов будут после... Нет, не расстреляны, а переданы немцам, что гораздо страшнее. Вы знаете, что теперь немцы к пленным англичанам относятся даже хуже, чем к русским? Что если вас не принесут в жертву на эсэсовском алтаре после ужасных пыток, так отправят на завод, где людей перерабатывают, как скот. Кожу на сапоги, сало на мыло, кости на удобрение, мясо на колбасу. И благодарить за все это вы, когда вас начнут заживо разделывать, должны будете тех, кто сейчас трусливо прячется за вашими спинами и молчит, боясь признаться. А теперь за работу, и я надеюсь, что ничего не случится. Исполнять! И этим словам майора Эндью я поверил, потому что еще в Англии смотрел русский фильм «Что-то там про обыкновенный фашизм», из которого понял, что для истинного нациста, а в Германии сейчас именно такие правят и приказывают всем так думать, все люди не немецкой национальности — это даже не то, что для нас негры или китайцы, а вообще животные, с которыми очень даже можно обходиться, как мы со скотом, заставить работать, пока не сдохнет, а после в котел. Или фото в немецкой газете, позже перепечатанные и британскими, как какие-то дикари азиатского вида зимой над костром на вертеле француза жарят. Якобы русские зверства. Вот только все заметили, что на азиатах мундиры гуннской армии. Тут скорее поверишь, что истинные арийцы грязной работой побрезговали и на своих слуг спихнули из местных. Уж если у нас попадаются такие, как майор Эндью, то что умение культурных славян? Короче, разгрузили мы этот транспорт. Я в трюм спустился, закладку свою снял, и ни одного итальянца не было ближе, чем на километр. Все, что на борту и на складах, уже выгруженные. Наше оружие, патроны, провиант. Вооружиться бы и вперед, но все, на что мы решились, это под конец работы разграбить запасы спиртного из офицерского буфета и нажраться всласть, потому что, честно говоря, жить хотелось. Ну, вооружились бы мы легким стрелковым, нашли бы несколько пушек, снаряды к ним. У нас же ни одного офицера, кто бы командовал, кто бы все организовал. И итальянские танки за оградой, десятка два. Только приказ будет, все тут разнесут. И место, совершенно незнакомые. Куда нас Бог занес? Может, тут пустыня вокруг. И по суше никак не выбраться. А морем корабли захватить, так тоже ни одного офицера, кто из нас в кораблевождении понимает. Эскадра на рейде. Расстреляют нас, не дав от причала отойти, да и просто. Хотелось жить. Так что мы выпили дармовой виски, а после мне и еще шестерым, кто знал, и еще троим непричастным, не знаю за что, набили морды. Наши же. Били толпой. Чудо, что вообще живыми оставили. Когда после вернулись итальянцы и увидели, майор Энди усмехнулся. Ну вот они, зачинщики, можете их расстрелять. Итальянский полковник ответил, что мы и так получили свое. Но Энди настаивал. Однажды проявивший неповиновение может и повторить. Зачем вам потенциальные бунтовщики? Но итальянец сказал, что за нами будет особый присмотр. И действительно, полгода мы провели на положении штрафных. Нас держали отдельно и под особым надзором, заставляли заниматься грязной работой, вроде чистки нужников. Но в целом жизнь в плену была сносной. А майор Рэндью, так уж случилось, попался черным леопардом в самом конце нашей эпопеи, кажется, уже в 45-м. О подробностях умолчу. Ну, вы понимаете, сэр. И надеюсь, что эти африканские нации, ну а как их назвать, если они считают, что их черная раса высшая, сначала заживо содрали с него кожу, ну, как они нередко поступали с белыми пленниками, а затем съели, зажарив над костром. Хотя, боюсь, что такой, как Эндью, может исхитриться выжить, даже попав к уэлсовским марсианам. Но вроде я не слышал о нем, как о живом. Так что, надеюсь, есть над нами Бог и справедливость».